Середина XIX века – время определенного упадка Александра Сверского монастыря, до прихода в обитель архимандрита Павла, с которым связаны благодатные перемены и возведение новых построек. Процветание на рубеже XIX-XX веков связано с именем архимандрита Агафангела Амосова. Архимандрит Агафангел принял постриг в Валаамском монастыре. Навык духовной жизни получил у игумена Дамаскина. Был ризничем на Валааме. 31 декабря 1891 года назначен архимандритом Александра Свирского монастыря. Возведен в сан 30 января 1892 года на подворье епископом Выборгским Антонием Ватковским. 6 февраля прибыл в монастырь. Первым делом он постарался восстановить общежительный устав, исправить церковное пение и чтение. Он завел мастерские – живописные, ризничную, резную, позолотную, переплетную, столярную, сапожную, малярную, слесарную и другие. С 1 октября 1892 года в монастыре было введено старчество. Каждый инок отдавался под духовное руководство опытного старца. 20 июля 1892 года обитель посетил святой Иоанн Кронштадтский. Архимандрит Агафангел вел обширное строительство. Главным жертвователем был его брат Василий Иванович Амосов. Сохранились надгробные плиты отца Агафангела и его брата у алтаря Преображенского собора. Новый настоятель устроил в восточном корпусе Троицкого монастыря гостиницу, странноприимницу и кухню, обновил Троицкий и Преображенский соборы, Покровскую, Никольскую домовую церковь. Из Рощинского озера в Преображенский монастырь был проведен водопровод. В сентябре 1893 года были срыты все ярмарочные лавки с монастырской земли. Особого дохода монастырю они не приносили, но создавали суету. 28 июля 1895 года была освящена деревянная часовня во имя преподобных Сергия и Германа Валаамских и святого великомученика Пантелеймона в северной части озера, на самом берегу мыса, на месте, где спасался старец-схимонах Феодор, Феодоровская пустынька. Ее построили на средства купца Ивана Михайловича Маленина и в 1915 году расширили до церкви. Последней и самой крупной постройкой в монастыре стало возведение в 1903-1904 годах по проекту Белякова колокольни Преображенского монастыря. Колокола, как самый большой, новый, весом 532 пуда, так и древние, времен Иоанна Грозного, в Троицком монастыре, исчезли в 1920-е годы. Отец Агафангел принял обитель в упадке. Было всего около 15 человек братьев. В начале 20 века в монастыре насчитывалось 46 человек братьев и 25 послушников. В 1917 году 109 человек. Монастырь владел 5993 десятинами земли и получал из казны ежегодно 1307 рублей. Доход шел обители от многочисленных паломников. Главным местом прибытия богомольцев из Санкт-Петербурга или Петрозаводска была Свирская монастырская пристань в 8 километрах от обители. Ко времени прибытия пароходов на пристань высылали лошадей для провоза посетителей в монастырь, где они размещались в монастырской гостинице. При отце Агафангеле на пристани в 1910 году были устроены часовня и кладовая в барже, которые приставали суда, дом для братьев и гостиница, водяная мельница, хозяйственные постройки. 23 мая 1917 года на пристани петрозаводским епископом Иоанникием, уже при преемнике отца Агафангела и его ученике архимандрите Евгении, была освящена каменная церковь во имя святителя Николая, мученика Назария, преподобного Александра Свирского и преподобных Сергия и Германа Валаамских. Все разрушено в Великую Отечественную войну. Послереволюционная история монастыря отличалась особым трагизмом.